Трое отправились назад к остальным, стоявшим группой в отдалении, а двое первых продолжали свой путь. Перни не отставал ни на шаг. «Вот вам, Бенсон, и материал для основания флагштока. Прямо у вас под носом. Взгляните на это нагромождение камней. Их нельзя использовать. Это же окаменелые стволы деревьев. Верхние лежат слишком высоко. Снести их на берег нам не под силу. А если мы потревожим нижние, все сооружение развалится, и бревна обрушатся нам на головы. Это уж вам решать. Только запомните одно. Я хочу, чтобы флагшток был сделан на совесть». Он должен простоять, по крайней мере, не волнуйтесь, Форбс. Ваш памятник мы воздвигнем. Но почему вы придаете такое значение флагу? Чтобы застолбить планету, недостаточно установить на ней флаг. Для этого требуется еще многое другое. Да, да, очень многое. Но я позаботился, чтобы были выполнены все предписанные законом правила. Что же касается флага, ну, если можно так выразиться, Бенсон, он олицетворяет империю. Империю Форбса. На каждом моем флаге написано слово «Форбс», которое является символом прогресса. Коли вам угодно, назовите это сентиментальностью. Успокойтесь, не назову. На своем веку я повидал немало флагов, украшающих недвижимую собственность. «Проклятье! Да перестанете вы, наконец, считать это погоней за недвижимой собственностью! Я делаю великое дело! Великое! Я открываю для человечества новые земли!» «Разумеется. Однако, если мне не изменяет память, вы разработали свою маленькую хитроумную систему условий, соблюдение которых делает вас владельцем не только планет, но и тех простаков, что покупают на этих планетах земельные участки. Черт бы вас побрал! За такие слова с вас следовало бы спустить шкуру. Ведь благодаря таким, как я, вашим космолетам есть куда летать. Ведь именно такие, как я, вкладывают бешеные деньги в подобные рискованные предприятия, давая возможность вашей братии вырваться на волю из стандартных доходных домов. Вам это никогда не приходило в голову? Сдается мне, что это через полгода вы свой капитал утроите. Они остановились. Остановился и Перни. Поначалу ему интересно было вслушиваться в издаваемые ими звуки, но когда эти звуки потеряли для него прелесть новизны, а двуногие существа по-прежнему не обращали на него внимания, он, прыгая рядом с ними, стал беседовать сам с собой, довольный тем, что находится в их обществе. Позади них послышались новые звуки, и, обернувшись, Перни увидел, что к ним бегут все остальные. «Капитан Бенсон! Вот флаг, сэр, и Майлз со сцинтиллятором. Он говорит, что если двигаться в этом направлении, радиация усиливается». «Какие показатели, Майлз?» «Прибор точно обезумел, капитан. Стрелка вот-вот выскочит за край шкалы». Перни заметил, что одно из существ со всех сторон обвело его каким-то маленьким ящиком. Благодарный за оказанное ему внимание, он встал на голову. «А вы так сумеете?» Их реакция привела Перни в восторг. Существа стали издавать совершенно удивительные звуки, и он был полностью удовлетворен. «Назад, капитан! Источник радиации прямо под боком! Это печуга создает фон почище атомного реактора!» «Дай-ка взглянуть, Майлз. Ого! Будь я проклят!» «Как, по-твоему, что сейчас все они отступили от Перни?» образовав постепенно расширявшийся круг, и ему трудно было судить, хочется ли им, чтобы он повторил свой номер. Тогда он рискнул продемонстрировать новый фокус. Постоял на одной ноге. «Бенсон! Бенсон, я должен заполучить это животное! Посадите его в ящик! Напомнитесь, Форбс, всемирный закон запрещает, эта планета принадлежит мне, и закон тут... «Мое слово! Посадите его в ящик!» «Присутствие свидетелей, членов моего экипажа, я официально протестую. Бог мой, да как не захватить с собой такой образец фауны? Радиоактивные животные, они же наверняка способны размножаться. И возможно, что этих тварей здесь тысячи, где-нибудь совсем недалеко отсюда. Вспомните о тех идиотах, которые на Земле трясутся над своими атомными реакторами. Ха! Меня осадят толпы вкладчиков, только отбивайся. Что вы теперь скажете, Бенсон? Доходное это дело – открывать новые земли или нет? Не торопитесь с выводами. Поскольку этот малыш радиоактивен, он представляет большую опасность для здоровья членов экипажа. Послушайте, вы собирались поместить в свинцовый ящик образцы минералов. Какая же вам разница? Посадите в этот ящик его. Он погибнет. По условиям контракта, Бенсон, вы обязаны мне подчиняться. К тому же вы сейчас находитесь в моих владениях. Посадите его в ящик. Перни почувствовал усталость. Сперва остановка времени, потом вот это, и хотя день принес ему гораздо больше радостных переживаний, чем он надеялся, уже начало сказываться напряжение. Измученный, но счастливый, он улегся на землю в центре круга, ожидая, что теперь его друзья покажут ему какие-нибудь свои фокусы. Долго ждать ему не пришлось. Окружавшие его существа расступились, и в круг, неся какой-то ящик, вошли еще двое. Перни сел, чтобы лучше видеть представление. «Черт возьми! Капитан, а не взять ли мне его просто так, голыми руками? Похоже, он не собирается дать дёру». «Не стоит рисковать, Кейбот. Хоть ты и в защитном костюме, никто не знает, на что этот малыш способен. Лучше поймай его арканом, это надежнее». «Готов поклясться, что он понимает, о чем мы говорим. Посмотрите, какие у него глаза». «Прекратите разговоры. Все внимание на веревку». «Иди сюда, малыш. Давай, живей. Ты же у нас умница». Эти звуки привели Перни в замешательство. В голосе существа, державшего веревку, он уловил просительные интонации, но не понял, чего от него хотят. Склонив голову на бок, он заерзал от нетерпения.